Сергей Лысак. Поднять перископ. Нельзя войти в одну воду дважды, так говорили древние. Он присягал российскому императору, и он остался верен присяге. Он храбро воевал за Россию в русско-японскую и Первую мировую войну, но он отказался присягать большевикам и оказался сначала в стане белых, а потом в эмиграции. От него отвернулись все друзья, когда узнали, что в 1935 году он пошел на службу к недавним врагам. Но бывший врангелевский офицер, капитан первого ранга Михаил Корф, а ныне действующий фрегатен-капитан флота гитлеровской Германии Михаэль Корф, имеет на это серьезные причины. Никто не знает его тайны. Он ждет, когда придет его время. И он сможет вернуться в прошлое на 40 лет назад, в холодный октябрьский день 1902 года, когда произошла удивительная встреча, круто изменившая его судьбу. И у него будет возможность пройти свой жизненный путь заново и попытаться удержать Россию от сворачивания на ту гибельную дорогу, которая однажды уже привела ее к катастрофе. Нельзя войти в одну воду дважды, но попытаться стоит.